кофе Солиднева я приехала уже в обеденный перерыв. Но, несмотря на это, решила, что ничего страшного не случится, если я заявлюсь в столь неурочное для приемов время. И все-таки, прежде чем заявляться самым бесцеремонным образом к клиенту в кабинет, нужно хотя бы предупредить его о визите. Поэтому я поспешно достала из сумки сотовой и позвонила Ивану Александровичу. «Алло, Иван Александрович, я самый». «Это та... Я узнал ваш голос, Татьяна Александровна», – прервал меня клиент. «Вы не могли бы прийти ко мне как можно быстрее? У меня появилась важная новость, возможно, имеющая прямое отношение к делу». «В общем-то, я звоню по той же самой причине. Мне бы поговорить с Сергеем, бывшим охранником Кузьмы Филипповича». «Вот и замечательно. Совместим ваше желание с моим. Итак, приходите ко мне на работу, я жду». «Кстати, будет, пожалуй, лучше, если разговор с Сергеем вы отложите, и мы сначала побеседуем вдвоем». «Как скажете, желание клиента – закон. К тому же я стою возле здания вашей фирмы и буду у вас через 5 минут». Иван Александрович встречал меня, стоя в дверях кабинета, и проявлял все признаки нетерпения. «Наконец-то вы пришли! Присаживайтесь!» – сказал клиент, сделав приглашающий жест. «Спасибо», – поблагодарила я, присев на краешек стула с мягким сиденьем возле журнального столика. «А где ваша секретарша? Или ее у вас нет?» «Почему же нет?» «Есть. Просто я отправила ее к своему заместителю с кое-какими бумагами». «Вы предпочитаете чай или кофе?» – забавной гримасой на лице спросил Иван Александрович. «Кофе. Употребляю исключительно кофе. К остальным напиткам я отношусь равнодушно». Леднев ловко разлил горячий кофе в 2 чашки и 1 протянул мне. «Благодарю», — сказала я, принимая из его рук чашку. «Вы не против, если мы поговорим о деле немедленно?» «Ничуть. С этой целью я и пригласил вас. Сережу я отослал с 1 пустяковым поручением, но скоро он вернется». «Итак, пару часов назад я ездил на деловую встречу и на обратной дороге заглянул в кафе». «И кого я там, по-вашему, увидел?» – спросил Иван Александрович с таинственным видом. «Не знаю, просто теряюсь в догадках», – поддержала я игру клиента, не собираясь разгадывать ребусы. «Викторию! Причем не в одиночестве, а с молодым человеком приятной наружности. Вы только представьте, труп ее мужа, можно сказать, еще не остыл, а она уже ему замену ищет. Меня поражает ее немыслимая наглость», – с неожиданной эмоциональностью закончил Иван Александрович. Его еще несколько минут одолевал дух осуждения поступка вдовушки, и он старался уразуметь, как в принципе возможно такое неуважение к покойному мужу. «Самое обидное, Татьяна Александровна, что Кузьма вытащил эту оборванку из нищеты. Если бы не он, она подметала бы улицы или торговала на базаре. Какая возмутительная неблагодарность с ее стороны!» «Не стоит так переживать, Иван Александрович», – пыталась я успокоить Леднева. «Может быть, она встречалась с адвокатом или с другом умершего мужа?» «Татьяна Александровна, мне немного осталось до пенсии, но с катушек я еще не слетел и могу отличить деловую встречу от любовного свидания. Тем более я по пальцам могу пересчитать мужчин, знакомых Кузьмы, с которыми Виктория общалась. Остальных она просто игнорировала». «Хорошо, я возьму на заметку ваше наблюдение», – спокойно заметила я. «Но то, что Виктория Андреевна ищет замену погибшему мужу, к сожалению, к нашему делу не относится. Наоборот, этого человека следует обязательно проверить». «Пожалуй, вы правы. Оставлять без внимания его нельзя. Любая мелочь может стать веским доводом для обнаружения убийцы». «Я рад, что вы согласны с моим мнением, Татьяна Александровна», – сказал клиент. «Что же вы не выпили кофе? Неужели невкусный?» «Слишком увлеклась разговором, да и вы ни разу не притронулись к чашке». «Все это вы замечаете, Татьяна Александровна», – посмеиваясь, произнес Иван Александрович. «Только я часто затвел переговоры, на которых было выпито огромное количество кофе, так что я временно к нему охладил». В этот момент раздался деликатный стук в дверь, и с разрешения Леднева в кабинет вошла его секретарша, которая оказалась дамой на удивление преклонного возраста. «Иван Александрович, Сергей вернулся», – «Вы его примете?» «Впустите его», — велел Леднев секретарше и повернулся ко мне. «Теперь он в полном вашем распоряжении». Сразу же после этих слов в комнату вошел парень крупной комплекции, явно спортсмен, лет 26, одетый в черный деловой костюм. «Долго я его не задержу», — тихонько сказала я Ивану Александровичу, не сводя взгляда с охранника. «Я не ограничиваю вас во времени, Татьяна Александровна. Беседовать вам лучше в моем кабинете. Здесь все-таки надежнее, а я отправляюсь на совещание. В случае необходимости меня можно найти в конференц-зале». «Спасибо, Иван Александрович. Вы представить себе не можете, как облегчают мою задачу доброжелательные люди, готовые во всем содействовать расследованию». «Пустое. Я же для себя стараюсь», — подмигнув мне, сказал Леднев и вышел из кабинета. Как только он покинул комнату, я обратилась к Сергею. «Садитесь, ведь разговаривать стоя неудобно». «Дело привычки», — смотря в угол над моим правым плечом, ответил парень. «Извините, но задирать голову к потолку мне затруднительно чисто физически, поэтому я буду вам благодарна, если вы все же присядете». Сергей сжалился над моими шейными позвонками и сел на место, ранее занимаемое Ледневым. «Иван Александрович предупредил вас о нашей беседе? Что-то упоминал о разговоре с частным детективом. В таком случае будем знакомы. Я Татьяна. А ваше имя Сергей?» «Да», — сказал парень, наконец-то переведя на меня свой взгляд. «Не люблю отлынивать от работы, поэтому задавайте свои вопросы, а я буду отвечать. Может, вам самому удобнее начать рассказ, и по его ходу я буду задавать вопросы?» «Для меня затруднительно воспроизводить все события на словах», — тихо произнес Сергей, смотря чуть выше моего плеча, и замолчал. «Хорошо. Начнем с 17:00 среды. Если я не ошибаюсь, именно в это время Виктория Андреевна позвонила своим подругам. Да, она, как обычно, была в спальне, читала какой-то журнал. Кузьма Филиппович заперся в кабинете и занимался документами по работе. Затем Виктория Андреевна покинула комнату, пошаталась по дому и, подойдя к телефону, позвонила подругам. «Сергей, у вас хорошо получается описывать события», – похвалила я парня, чтобы он продолжал в том же духе. «Может, не надо так подробно?» – спросил Сергей, посмотрев мне в глаза. «Напротив, в самый раз», – ободряюще улыбнулась я парню. «Итак, после звонка что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Приехали подруги-хозяйки», и она засуетилась, с большим энтузиазмом стала собираться. Когда все женщины уже садились в машину, упаковав в багажник сумки с вещами, хозяйка вспомнила о продуктах, вернее, об их отсутствии. Магазины она любит исключительно ювелирные, да еще такие, где есть шмотки от знаменитых модельеров. «Понятно. В общем, одевается она по последней моде, насущную пищу закупать доверяет работникам». «Верно. Только не мое дело критиковать Викторию Андреевну, а за продуктами она в тот раз послала Павлика, шофера Кузьмы Филипповича, и вместе с подругами расположилась в гостиной ждать его возвращения». «Во сколько это было?» «В 6, потому что примерно в 5 хозяйка позвонила подругам, через полчаса они приехали и только по прошествии еще 30 минут спустились к машине». «А во сколько вернулся шофер со съестными припасами?» «Без 17:07. Я посмотрела в этот момент на часы. Хозяйка набросилась на Пашку, а он стал объяснять, мол, некоторых продуктов из списка не оказалось в ближайших магазинах и пришлось ехать в удаленные супермаркеты. В итоге Виктория Андреевна осталась им недовольна и обещала пожаловаться Кузьме Филипповичу». «Неужели она с подругами не могла обойтись без пары-тройки деликатесов из заказанного?» Сергей в ответ красноречиво ухмыкнул и пустился в пространное объяснение. «Хозяйка, честно говоря, та еще стерва. Если что-то недовыполнил, то она потом такое Кузьме Филипповичу рассказывала, чего отродясь не было. К тому же она мстительная, слово поперек ей не скажи. Я охранник, а она меня в булочную за хлебом посылала. Разве это дело?» Впрочем, я старался не придавать этому большого значения и не конфликтовать с хозяйкой. «Действительно, необычное использование охраны», — абсолютно серьезно заметила я, сочувствуя парню. «Значит, Павел мотался по всему городу, Вернулся Сергей к сути разговора, пока не раздобыл все из списка. Он разъезжал на машине Кузьмы Филипповича? Да, хозяин разрешал использовать машину для поездок за продуктами. Естественно, подобные поручения входили в обязанности шофера, и только при его отсутствии их перекладывали на мои плечи. Значит, хозяйка с подругами уезжает на дачу, а Кузьма Филиппович продолжает заниматься делами. Где в это время был шофер? Рядом со мной. Мы с ним разговаривали. Замечательно. Неужели он оставил машину во дворе без присмотра? Зачем во дворе? У него строгие инструкции на этот счет. И как только необходимость в машине отпадает, он сразу ставит ее в гараж до следующего распоряжения хозяина. То есть после возвращения Паша ждал приказа хозяина поставить машину в гараж? Ну да, он с часок посидел в машине, я его из окна видел. Подумал тогда, чего это он парится, и спросил у Кузьмы Филипповича, понадобится ли ему еще машина. Другими словами, Паша вскоре поставил машину в гараж, и на протяжении ночи никто не мог проникнуть в дом Казаченко, чтобы подложить в нее бомбу. Исключено, ведь утром Кузьма Филиппович распорядился подать машину ко входу, и Пашка вывел ее из гаража. Если бы ее заминировали ночью, то Павел взлетел бы в тот момент на воздух. Во сколько шофер подал машину к дому? Часов в 10, потому что только в 9 Кузьма Филиппович поднялся с постели. Я думала, он рано начинал свой рабочий день. В преддверии маленького отпуска хозяин практически всю ночь просидел за бумагами, а в подобных случаях просыпался он немного позднее, чем обычно. И вы, конечно же, его морально поддерживали. Я был телохранителем Кузьмы Филипповича и обязан был обеспечивать его безопасность, даже если он страдал бессонницей. Небось, украдко следили, как бы какой-нибудь лавкач не уволок хозяина в темный уголок. «Зря иронизируете, Татьяна. Я к своим обязанностям отношусь серьезно, и работа мне моя нравится». «Вернемся к подготовке поездки Кузьмы Филипповича на дачу», — решительно сказала я, не желая развивать дискуссию. «Сергей, а вы не обратили внимания? Шофер все время сидел в машине или выходил? В смысле, мало ли какая у него могла возникнуть необходимость?» Ровно в 10 я спустился на крыльцо проверить, подал ли Пашка машину. Кузьма Филиппович велел ждать его около нее. Он как раз полностью собрался и уже направился к выходу, когда вспомнил о каких-то документах. Соблюдая его приказ, я минут 10 ждал его, но такая задержка показалась мне необычной, поэтому я и вернулся в дом. Вскоре хозяин спустился, и минут 10 мы спорили, стоит ли мне остаться с ним или все-таки отвезти в офис бумаги, из-за которых он возвращался в кабинет. Его доводы перевесили мои, и он разрешил взять старую машину жены. Она стояла тогда у парадного входа. Мы выходили из дома, вернее, я шел впереди и заметил, что Павел идет от ворот. «Считаешь, преступнику не понадобилось много времени, чтобы установить взрывчатку?» «Я не силен во взрывчатых веществах и не знаю точно, сколько отсутствовал Пашка. Может, он на пару минут отбегал в сторонку?» «Теперь последний вопрос. Сколько прошло хотя бы примерно времени от момента подачи машины к дому до того, как в нее сел Кузьма Филиппович?» «Точно затрудняюсь ответить. Минут 20 или 30, потому что хозяин долго искал папку с документами». «И еще. Машина взорвалась, как только Кузьма Филиппович дотронулся до дверцы, или когда шофер повернул ключ в зажигании?» «Второе». «Уверены?» «Ошибиться я не мог, ведь сам я садился в машину одновременно с хозяином, поглядывая в зеркало заднего вида». «Вы всегда настолько осторожны?» «В принципе, да. К тому же в то утро меня настойчиво одолевало предчувствие беды. Наверное, интуиция сработала. Вот я и не уезжал, пока хозяин не отчалит. Я уже вздохнул с облегчением, сел в машину и повернул ключ в замке зажигания, когда раздался взрыв». «Ваша машина стояла далеко от Мерседеса Кузьмы Филипповича?» «Не очень. Метрах в 5 примерно. По крайней мере, ударная волна меня почти не задела, не считая вылетевшего заднего стекла». «Спасибо, что уделили мне время, Сергей», — сказала я, как только парень произнес последнее слово. По крайней мере, теперь знаю, от чего отталкиваться. Думаете, бомбу подложили, пока Пашка прогуливался? Скорее всего, ведь он заметил бы человека, крутившегося возле хозяйской машины, выразила я предположение. Да, должно быть, так и было. Машина стояла во дворе, ворота заперты, раздумывал вслух Сергей. Похоже, Пашка за сигаретами пошел, неподалеку от коттеджа киоск есть. Он спокойно мог выйти в калитку и вернуться тем же путем. Слова о сигаретах меня заинтересовали, неплохо было бы проверить. Так я смогу рассчитать примерное время отсутствия шофера, за которое преступник подложил бомбу. Еще раз спасибо, Сергей, не смею дольше отвлекать вас от работы. Мы одновременно поднялись со своих мест, и я вместе с Сергеем покинула кабинет Ивана Александровича. Тут наши пути разошлись в противоположные стороны, потому что я спустилась вниз к выходу из здания, где стояла моя девятка. Направляя машину к дому Казаченко, я решила проанализировать ситуацию, чтобы ненароком не запутаться во всем обилии информации. Значит так, Виктория вместе с подругами уезжает на дачу. В принципе, ничто не помешало бы Виктории незаметно вернуться в город, к тому же дом она знает как свои пять пальцев. Видимо, придется все-таки проверить всех свидетелей алиби Виктории, особенно двух соседей-собутыльников. Вдруг удастся выяснить кое-что интересное.